Я посмотрел на него. Мне все больше и больше нравился этот тип. У него была хватка, и он недаром ел свой хлеб. Теперь мы с этим парнем союзники, и он понял это. Вдвоем можно сделать то, чего не под силу одному. Я допил свое питье и встал. «Подожди меня», — сказал я ему. «Мне нужно позвонить в одно место». Он кивнул. «Конечно. Нам еще о многом нужно поговорить». Я взглянул на часы. Было 8:15. Я направился к стойке бара. Теперь заведение было уже почти полным. Я протолкался сквозь живую очередь посетителей и спросил у бармена: «Эй, малый, где у вас здесь телефон?» «В углу за стойкой». Я поблагодарил его и без труда отыскал телефонную будку, затерявшуюся между двумя пальмами в катках. Я собирался звонить Анри Лесажу. Этот парень, как я узнал, был большой шишкой во французской администрации. Во время войны он был начальником французской разведки. Мы здорово помогли ему, когда захватили тот поезд с картинами. Он был нам очень обязан, так как именно с этого момента он пошел в гору. Мы сделали за него всю грязную работу, а он получил вознаграждение. Трубку поднял он сам. «Хелло, Анри», — сказал я. «Кто это?» — услышал я его удивленный голос. Его, видимо, давно никто не называл по имени. «Во время войны ты знал одного американца. Его звали Берт Мейн». «Берт!» — крикнул он в трубку. Все приличия в его голосе были отброшены. Он был неподдельно рад. «Ты в Париже?» «Угу», — сказал я. «Я с удовольствием заглянул бы к тебе сегодня и выпил бы стаканчик, но не могу. Сегодня я занят». «Ну, давай встретимся завтра и поговорим». «Хорошо. Но ты должен оказать мне одну услугу». «Ну, конечно, Берт. Мне нужно попасть в клуб «Фламинго» сегодня». Несколько минут я слушал в трубке его сопение. «Зачем тебя туда несет? Это самый аристократический клуб Парижа. Просто так. Ты поможешь мне или мне обратиться в другое место?»